0.44. Отчаянный побег. Я выжила. Я спаслась, и это радует. Я жива. Как же это хорошо. Отчаяние в моем сердце значительно уменьшилось, когда я об этом подумала. Что же мне делать дальше? Гнездо уничтожено. Полностью уничтожено. Я бросила взгляд на место атаки дыханием дракона. Гигантский кратер на стене. Ха-ха. Смешно. Почему на стене кратер? Разве кратеры не появляются, когда метеорит падает на Землю? Почему такая вещь появилась на вертикальной стене? Мало того, даже большой камень разрушен. Смешно, правда? Хотя я растеряна и беззащитна, пчелы не атакуют меня. Кажется, они тоже напуганы земляным драконом. Ну, он все-таки подавляющее создание. Это нормально бояться его. Даже я испугана. Правда, что же мне делать дальше? Существует вероятность пробиться через пчел и вернуться наверх. Но это возможно только если игнорировать земляного дракона. В этот раз мне просто повезло, что я выжила. Но если что-то подобное случится еще раз, я не думаю, что выживу. Предполагаю, что действия дракона показывают, что он считает паутину неприятной вещью. Иначе непонятно, почему он применил такую атаку. Другими словами, новое гнездо скорее всего попадется на глаза земляного дракона в будущем. Так что я не могу сделать гнездо. Или скорее надо сказать, что я не могу его сделать, поскольку испугана. Моя решимость разбита на куски. Я не хочу делать ничего, что может рассердить земляного дракона. Даже если я что-то не поняла, и земляной дракон разбил гнездо без всякой причины, поскольку есть такая возможность, что он атакует вновь, если снова увидит паутину. В любом случае, для такой слабачки, как я, ничего не поменяется. Я умру, если попадусь на глаза земляного дракона. Тогда все. Мне повезло дважды выжить после встречи с ним. Моя удача дважды спасала меня. Но я не думаю, что это только удача. Он не заметил меня, ту, что все время скрывалась? Я думаю, да. Хочу так думать. Иначе мне не на что больше рассчитывать. Мой единственный путь к выживанию. Я буду старательно прятаться и со временем смогу сбежать из места проживания земляного дракона. Это единственный путь. Способность, на которую я могу рассчитывать, это незаметность. Хоть я и не думал, что она будет полезна, когда получала ее, сейчас от нее зависит моя жизнь. Уровень способности 5. Грубо говоря, это немного ненадежно, но я должна это сделать. Я укрепила свою решимость. Сперва надо проверить, куда земляной дракон ушел. Я исследовала землю. Отпечатки земляного дракона, к счастью, отчетливо видны. Там большой проход. Земляной дракон последовал туда. Даже это знание заставляет меня напрячься. Я пошла в противоположную сторону от земляного дракона. Это очевидно. Какой идиот отправится в том же направлении, что и земляной дракон? Не знаю, куда меня приведет этот путь. Грубо говоря, я думаю, что стоило бы проигнорировать мои предчувствия и попытаться вылезть наверх. Но это все-таки невозможно. Мое сердце просто не может принять это. Я передвигалась вперед медленно и осторожно, скрывая себя. Я использую свое самое лучшее оружие из того, что осталось. Фух. Кажется, я немного успокоилась. Это напомнило мне кое-что. Когда я упала, мои хиты сильно уменьшились. Но сейчас они снова полны. Спасибо автоматическому восстановлению хитов. Мне следовало приобрести эту способность вместо обнаружения. С другой стороны, хорошо, что я смогла получить ее без затрат. У меня не было времени раньше разобраться с этим. Но насколько быстро идет восстановление? Поскольку оно все еще маленького уровня, оно не будет восстанавливаться быстро. Но его будет достаточно, чтобы залечивать маленькие раны. Да, и еще одно. Что меня беспокоит, почему красная полоса со стаминой не уменьшается? Поскольку этого никогда раньше не было, то должна быть причина, из-за которой ее уменьшение остановилось. Но я не знаю, что это. Только не говорите мне, что в реальности стамина падает. Но это не видно из-за бага. Я не хочу, чтобы у меня неожиданно кончилась стамина. Нет, я верю в профессиональность оценки. Я верю, что ты тот ребеночек, который может все. Я верю в тебя, но когда я думаю о возможности предательства, действительно ли я верю в нее? Оценка скоро должна подняться в уровне. Прошло уже много времени с последнего поднятия, а я все время продолжала использовать оценку. Когда думаю о значительном прогрессе после достижения 6 уровня, мне кажется, можно ожидать еще большего от следующего уровня. Я буду благодарна, если смогу видеть способности. Это очень неудобно не знать, за что отвечает какая способность. Кроме того, среди неизвестных способностей могут быть те, которые могут перевернуть ситуацию с ног на голову. Думаю, что слишком многого ожидаю, но это может слегка исправить ситуацию. Мне нужно любое преимущество, которое может помочь мне в этой безнадежной ситуации. Есть ли какая-нибудь способность, которая показывает врагов в округе? Если есть, я могла бы двигаться, зная, где в данный момент находится земляной дракон. Хотя я и могу использовать обнаружение, но оно не поможет. Мне также хотелось бы иметь карту. Я даже не знаю, куда ведет этот путь. Будет там безопасно или нет? Есть возможность, что я иду еще в более опасные земли. Если это так, то я, наверное, умру. В любом случае нет другого варианта, кроме как довериться моей убогой удаче. Пожалуйста, пусть этот путь ведет в место, где будет безопаснее, чем сейчас.